Оникс. Мерно покачиваясь, поезд мчался по рельсам. В окно светила луна, которую иногда закрывали проплывающие мимо плотные облака. В вагоне давно стало тихо, и казалось, что уснули абсолютно все, включая проводника. А вот мне не спалось. Душу терзали тревожные предчувствия. Я никак не мог понять их причину. Они могли касаться грядущего пересечения границы или тех проблем, которые я оставил в столице. А может, того, что будет ждать нас в Ферсии? Вот только интуиция подсказывала, что на ближайшее время все грядущие неприятности будут иметь отношение только к одной особе, которая сейчас спокойно спит за тонкой стеной купе. Магнолия вела себя неразумно, словно глупый ребенок, очень избалованный и своевольный. Она не сомневалась, что лучше всех знает, как следует поступать, с кем общаться, и была слишком упряма, чтобы слушать чужие советы. Она бесила меня и неимоверно раздражала. Если бы не дело, которое ждало Ферсии, я бы послал ее куда подальше и вместе со всеми капризами. Вот только в таком случае мне самому пришлось бы выкладывать очень крупную сумму за пересечение границы и рисковать вдвойне. А так за переход платил папаша этой благородной Фифы. А мы с Алексис экономили как минимум по 3000 каждый. Увы, даже эти мысли не могли примирить меня с глупостью подопечной девчонки. Подумать только, она решила сбежать в Ферсию, потому что ей приснился кошмар. Великие стихии, да если бы я сбегал после каждого подобного сна, у меня давно бы стерлись ноги. Хотя на самом деле озвученные ею причины для побега меня скорее веселили, чем раздражали. А вот поведение самой Магнолии откровенно бесило. И ладно, за завтраком она просто позволила сесть за свой столик какому-то хлыщу, но за ужином этих хлыщей за ее столом оказалось уже двое, и оба смотрели на девчонку так, будто мысленно уже закрылись с ней в купе и избавили от одежды. Но она упрямо не желала понимать очевидного. Считала себя особенной, возвышенной, чуть ли не мифической феей. Даже мысли не допускала, что кто-то может посметь сотворить с ней что-то против ее воли. Или же я просто обманываюсь, и на самом деле эта леди Магнолия та еще распутница, которая не прочь развлечься в поездке сразу с двумя мужиками. Вечером, во время остановки на небольшой станции, она всерьез собиралась отправиться гулять с ними обоими по привокзальному скверу. И мне пришлось изрядно постараться, чтобы этого не случилось. А точнее, заплатить проводнику, чтобы тот сказал дурочке Мэгги о том, что выходить здесь запрещено и даже опасно из-за какого-то происшествия в городке. Девчонка расстроилась не особо. А вот на лицах обоих лордов читалась искренняя досада. Будто развлечься с малышкой они собирались прямо в сквере. Я больше к ней не подходил. Держался на расстоянии. Присматривал издалека, даже пару раз прикрывался отражающими заклинаниями, чтобы не попадаться ей на глаза. И пришел к выводу, что она на самом деле не видит магию потоки, но при этом отчетливо их чувствует. Вот только распознавать, что именно за сгусток силы рядом, леди Магнолия, очевидно, не умела. Луна снова вышла из-за тучи, поезд чуть притормозил, а ночную тишину разбавил негромкий скрип тормозов. Но тут до моего слуха долетели странные шорохи, будто кто-то с силой провел подошвой по деревянному покрытию пола. Я сел, прислушиваясь к происходящему в вагоне. Откуда-то донесся легкий храп. Где-то в одном из элитных купе скрипнули пружины дивана, а затем я различил звук шагов, но такой тихий, словно его специально глушили магией. Причем этот топот был странным, и походка необычной, будто кто-то нес что-то большое. С дивана меня сорвало в долю секунды. Я ринулся к двери, сдвинул ее в сторону, заглушив звуки магии, и вышел в коридор. Но стоило мне увидеть тех самых двоих лордов, уносящих куда-то бессознательную Магнолию, тело среагировало само собой. Первого я свалил с ног оглушающим заклинанием. Второго не мог, именно он держал девчонку, поэтому пришлось броситься на него в рукопашную. Заметив меня, прущего прямо на него, мужик не растерялся, а выставил посреди коридора мощный магический щит, водный. «Отпусти девчонку, придурок». Прорычал я со злостью, глядя на преграду и настоящего за ней белобрысого смертника. Именно того, с которым Магнолия завтракала утром. Сам при этом уже направил к магической стене легкий поток огненной магии. Я бы легко мог снести этот щит одним ударом, но грохот бы вышел знатный. Да и вагон, вполне возможно, пострадал бы. Белобрысый меня не послушал. Резко развернулся и ринулся к переходу в соседний вагон. Спустя пару мгновений я все же смог без лишнего шума пробить магический заслон и помчался следом. Бежать и создавать мощные заклинания было крайне сложно, потому швырял в меня мужик мелкими водными глушилками и сгустками чистой силы. Их я отбивал играючи, уже почти догнал недоделанного лорда, когда он вдруг остановился у боковой двери, распахнул ее и толкнул бессознательную девчонку наружу из движущегося поезда, удержав только в самый последний момент. От этой картины у меня перехватило дыхание. За дверным проемом в тусклом свете луны мелькали кусты, деревья, камни. Магнолия безвольной куклы висела надо всем этим, удерживаемая за руку, но я понимал, хватит мгновения, чтобы пальцы мужика разжались, а девчонка полетела вниз. «Стой на месте, или я отпущу ее», — прорычал белобрысый. «Чего добьешься?» Выдал я со злой иронией, но все же остановился. «Тебе она точно не достанется», — ухмыльнулся он. Посмотрел мне в глаза и вдруг предложил. «Парень, она мне нужна. Я готов хорошо заплатить, чтобы ты просто отстал. По тебе же видно, что ты нуждаешься в деньгах. Странно, что едешь первым классом. Давай дам 500 фитов, и ты просто уйдешь обратно в свое купе». Я сделал вид, что заинтересовался этим предложением. «И что же в таком случае ждет ее?» — спросил, скрестив руки на груди. Сам же лихорадочно думал, как обезопасить девчонку. Тот бы помогли хитрые заклинания из высшей магии, вот только в моем арсенале были только самые простые и необходимые в работе. И сейчас ни одно из них не подходило. А если Мэгги упадет, не факт, что сможет выжить. «Она очень интересует одного крайне влиятельного человека», ответил белобрысый, чуть ухмыльнувшись. «Если сбросишь ее, она вряд ли останется ему интересна», заметил я. «Для него важно, чтобы она оставалась жива. Остальное значение не имеет. Но для всех будет приятнее, если я доставлю ее целой и невредимой», пояснил он и тут же спросил. «Так что? Согласен на 500?» «1000», — сказал я, приняв деловой вид. «Договорились», — тут же ответил похититель. Затем свободной рукой вытащил из кармана две купюры по 500 фитов и бросил мне под ноги. Я поднял, не гордый. Проверил бумажки на подлинность и сжал в кулаки. «А теперь возвращайся в свое купе и ложись спать», — приказал белобрысый. «А утром сделаешь вид, что понятия не имеешь о том, куда делась малышка Мэгги. Все понятно?» «Как скажешь», — пожал я плечами. И тут заметил, что девчонка пришла в себя. Нет, она все еще выглядела так, будто не контролирует тело. Но ее глаза были открыты, и в них стояла настоящая паника. Она смотрела на меня, как на последнюю надежду. И сделать даже маленький шаг под этим взглядом оказалось неимоверно тяжело. Но я все же развернулся и направился прочь. Даже открыл дверь из тамбура в коридор, перешагнул порог, прошел пару метров, правда, створку зафиксировал магией, чтобы не закрылась сама. А как только услышал, что белобрысый захлопнул дверь вагона, помчался обратно. Мужик, видимо, поверил, что его противник больше не опасен. Придурок. Но мне это только на руку, и в челюсть я ему двинул от души. И в нос, и в висок. Держа Мэгги на плече, он не смог сразу блокировать удар, а потом уже просто упал на пол. Девчонку я перехватил и аккуратно усадил к стене. Она была в сознании, но не говорила ни слова. Да и держаться сама не могла. Пришлось уложить ее, чтобы не упала. Чем ее обездвижили, было неясно, но она жива. Это главное, а значит, проблему решим. Пока же нужно пообщаться с ее похитителем. Я сел на корточки рядом с поверженным псевдолордом, еще разок хорошенько стукнул его затылком об пол и только потом спросил, что с девчонкой? Почему она как кукла только моргать и может? «Пошел ты!» — рявкнул белобрысый, сплевывая кровь. Неправильный ответ. Он попытался бросить в меня магию, но пробить мою защиту не смог. Пусть умений в заклинаниях у меня было не так много, зато силы досталось с лихвой. Ладно, другой вопрос. Кому понадобилась Мэгги? Мужик дернулся, попытался вцепиться мне в горло, но получил новый удар, на сей раз в ухо и снова лег. Спрашиваю еще раз. Кто заплатил тебе за похищение Магнолии? Проговорил я после того, как дополнительно двинул ему по печени. «Пошел ты», — прошипел тот, скривившись. Я ударил еще разок, ну или два. Потом взял его правую руку в свою, посмотрел внимательно и отогнул один палец, почти до хруста. «Буду ломать, пока не ответишь», — сообщил я ему спокойным голосом. «Подумай. Девчонку ты не получил? Денег за нее тоже не получишь. А с поломанными пальцами будет непросто жить, как и с поломанными руками. Так что просто ответь на мои вопросы, и я тебя больше не трону». «Садист», — выпалил фальшивый лорд. «Нет, просто хочу услышать ответы. Кстати, если не скажешь ты, пойду беседовать с твоим приятелем. А моя подруга прекрасно умеет развязывать языки. Поверь, он все расскажет. Твое молчание не имеет смысла». Несколько мгновений он смотрел на меня, как на последнюю тварь, с такой жгучей злобой, что даже стало немного смешно. Но потом весь будто сдулся. «Привести ее заказал Урвин Каннер», — проговорил мужик, но я четко понял, что он врет. Так что один палец ему все же пришлось сломать, отчего бедолага взвыл. «А теперь правду. За каждый обман будешь платить новым сломанным пальцем. Готов рискнуть?» — поинтересовался я деловым тоном. Но у моего противника определенно включился здравый смысл. Его имя Эрван Коэн. Платил нам он. «И куда вы должны были доставить девчонку?» Поинтересовался я, не ощутив в этом ответе лжи. «В пригород столицы. Там же он обещал отдать нам вторую часть суммы. Чем ее накачали?» Я глянул в сторону лежащей в стороне блондинки. Мэгги все еще была не в состоянии двигаться, но смотрела на меня с ужасом. Значит, все понимала. Значит, это либо особое заклинание, которого я не знаю, либо зелье. Алексис справится и с тем, и с другим, но лучше все же выяснить, что именно дало такой странный эффект. «Зелье. Заказчик дал», — тихо проговорил бедолага. «Сказал, проблем не будет». «Корвин в курсе этого заказа?» — спросил я, чуть склонив голову на бок. И вот стоило белобрысому услышать это имя, как он побледнел, а в глазах отразился самый настоящий страх. Лим-то знали все, кто находился по темную сторону закона. Идти против него решались немногие, ведь он всегда жестоко карал тех, кто ему не подчинялся. Ни одно серьезное дело в столице, касающееся представителей аристократии или крупных торговцев, не проходило без одобрения Корвина. И сейчас по лицу истекающего кровью противника я видел, что согласовать полученный заказ с шефом он явно забыл. «Дам еще 1000, если не станешь ему сообщать», — произнес липовый лорд разбитыми губами. «2», — бросил я. «И ты выложишь мне все, что знаешь о заказчике похищения. А потом возьмешь дружка и спрыгнешь с поезда. Согласен?» «Согласен», — ответил тот обреченным тоном. Бедолаге пришлось ответить на все мои вопросы. Дважды он попытался соврать, вот только обманывать меня было бесполезным занятием. Я улавливал ложь на уровне подсознания. Корвин шутил, что просто у меня с детства в голову вшит артефакт правды, но это точно было чем-то вроде врожденной способности, которая когда-то и заставила Лимта взять меня под свое крыло. Возможно, при иных обстоятельствах я мог бы стать дознавателем или следователем. Но жизнь сложилась иначе.